Глава 29. Солнце добралось до зенита и остановилось, словно собираясь провисеть там целую вечность. День выдался погожим и неожиданно теплым даже для этих мест. Пот вовсю заливал глаза, и я разделся по пояс, наплевав на все приличия, если они вообще кого-то сейчас волновали. Сегодня работа нашлась у всех. Аристократы забирали своих в родовые владения, простолюдинов отвозили на местное кладбище в Катаноме, но кое-кого хоронили прямо здесь, неподалеку от шато де Лагранж. Слуг герцогини, дальних родственников, друзей, тех, кто сам когда-то пожелал однажды упокоиться в тихом месте под Мецом, и то, у кого здесь не нашлось близких, которые непременно пожелали бы отвезти тело в семейный склеп в далеком Петербурге. Ни отпевания православным священникам, ни поминок, ни торжественной речи, ни положенного в таких случаях письма монарха, ни скорбящего семейства. Только саван, наспех сколоченный из досок гроб и крохотный клочок чужой земли, раскопанный моими собственными руками. Вот и все, больше Гижицкой ничего не досталось. Лопата стирала ладони до крови, но я так и не попросил перчатки. Даже не воспользовался целебными плетениями, пока не закончил. Боль превращала работу в пытку, зато отгоняла мысли, с которыми не хотелось оставаться наедине, даже такой ценой. Почему? Как такое случилось? Зачем она полезла в схватку с менталистом в пятеро сильнее? Думала, что таинственный враг выложился, поджарив мозги местному егерю? Переоценила собственный дар и не справилась? А может, просто хотела защитить меня, как умела? Ответов не было, а та единственная, что могла бы их дать, осталась там, внизу. Столичная красотка и модница с весьма непростой репутацией, наследница богатой графской фамилии, вечно скрытая под ледяной маской безупречности и наверняка забравшая с собой в могилу немало тайн. Пожалуй, самая неоднозначная особа из всех, кого я знал. Знал не так уж и близко, хотя нас и связывало многое. Куда больше, чем тайная интрижка, о которой в Петербурге наверняка сплетничали все, кому не лень. Дома нам с Гижицкой случалось делить постели, но только здесь, в мятежной Лотарингии, я смог наконец увидеть ее настоящую. Девчонку, всего на пару лет старше меня самого, испуганную до невыносимого одинокую и все равно бесшабашно отважную, готовую послать к черту хоть целый мир и идти за мной в уродливых чужих ботинках хоть до самого Парижа. И уж точно не заслужившую умереть вот так, почти мгновенно, нелепо, под конец боя за чужой дом, захлебывая собственной кровью у меня на руках. Закончив копать, я отшвырнул лопату и вогнал в рыхлую влажную землю плиту. Без имени, без цифр, просто гладкий кусок камня, который притащил невесть откуда молчаливый и мрачный, как туча, Жан-Поль. Сам я не мог оставить Гижицкой даже такого подарка. «Соболезную вам, князь». Я не слышал, как герцогиня подошла. Легкие шаги заглушил шум ветерка в деревьях и стук моего собственного сердца, которая колошматила в ушах от работы. За ночь ее светлость постарела чуть ли не вдвое. Вчерашнее сражение далось ей даже тяжелее, чем я думал. Или тоже потеряла кого-то из близких. «Я не забуду. Мы все здесь не забудем, что вы и ваша спутница сделали для народа Лотарингии», — негромко проговорила она. «Конечно, и мы сделаем все возможное, чтобы отправить ее тело в Россию». «Благодарю, ваша светлость», — я склонил голову. «Но пока вам стоит позаботиться о своих людях. Сегодня погибли многие». «Достойнейшие из достойных. Они защищали шато де Лагранж ценой собственной жизни, хотя могли сохранить ее, сложив оружие», — отозвалась герцогиня. «Сегодня Лотаринги оплакивает лучших своих сыновей. Жерар». Она так больше ничего и не сказала, смолкла на полуслове. Но я почему-то сразу понял, какая потеря оказалась самой тяжелой и, пожалуй, личной. Видимо, ее светлость с угрюмым немногословным здоровяком связывала нечто большее, чем обычное отношение слуги и господина. Уточнять я, конечно же, не стал. «Соболезную, ваша светлость». Я отступил от могилы и поднял с земли рубашку. «Теперь только от нас зависит, будет ли их жертва напрасной. Вчера я не посмел требовать от вас решения, но сегодня времени на раздумье уже не осталось. Если местные знать, откажется от моего предложения. Боюсь, пламя вспыхнет само собой». «Уже вспыхнула, князь», — мрачно усмехнулась герцогиня. «Прислушайтесь». Вокруг было тихо, только ветер шумел в верхушках деревьев. Однако через несколько мгновений он принес совсем другие звуки. Грохот, доносившийся откуда-то издалека. Выстрелы то ли винтовок, то ли оружий, а может, чего еще покрупнее. «На той стороне Мазеля», — пояснила герцогиня. «Местные жители не самый воинственный народ, но уж точно не станет терпеть, если кто-то посмеет тронуть их в собственном доме. Это наши земли, князь, и пришло время напомнить, кто здесь хозяин». «Похоже, я принес в этот дом неприятности», — покачала головой. «Наверняка обиры солдаты искали нас с графиней». «Может быть, а может и нет», — герцогиня пожала плечами. «Сейчас это уже не имеет никакого значения. Если пожару суждено вспыхнуть, достаточно и одной крохотной искры. Подобное все равно должно было случиться, рано или поздно. Пожалуй, мне даже стоит поблагодарить вас, князь». «За что?» «За то, что помогли отыскать в себе мужество сделать то, что нужно». Герцогиня хмуро сдвинула брови и выпрямилась, будто бы на мгновение став выше ростом. Не знаю, чего ей стоило все это, и сколько часов ночи она ворочалась в раздумьях, вместо того, чтобы спокойно спать. Но от вчерашней осторожности не осталось и следа. Теперь вместо искушенной в интригах и витиеватых разговорах аристократки передо мной стояла обычная усталая женщина, напуганная, совершенно не готовая к тому, что я против собственной воли притащил за собой в ее уютное поместье, и все равно исполненная решимости не только начать дело, но и довести его до конца. «Мы будем сражаться, князь», — негромко проговорила она. «И я могу лишь порадоваться, что такой человек, как вы, на нашей стороне. Я помню вчерашний бой. Я полностью к услугам вашей светлости», — я изобразил легкий поклон. «Конечно, один одаренный, будь он даже немалой силы, не способен. Ваш опыт и таланты стоят куда больше», — кивнула герцогиня. «И именно поэтому я и прошу вашей помощи. И если уж кто-то и сможет вернуть Лотарингию или Зас домой, не имея ни пушек, ни панциров, ни даже нормальной армии, то только легендарный князь Александр Горчаков». «Вы мне льстите, не стоит переоценивать силы одного человека», — усмехнулся я. «Уверен, среди местной знати найдутся не менее достойные мужчины и женщины». «Может и так, но только вы, князь, воплотите собой союз Лотарингии Эльзаса и российского императора Павла». Герцогиня снова посмотрела мне прямо в глаза, так пристально, что я на мгновение даже ощутил прикосновение ее дара. Конечно, она не посмела лезть мне в голову или вслух заподозрить во лжи, и все же не сумела удержаться от подозрений. «Не сомневайтесь», — я улыбнулся, не отводя взгляда. «Я именно тот, кем называю себя, и в моей власти обещать то, что непременно выполнит даже российский монарх. Но Санкт-Петербург далеко, а мы с вами здесь. И я немногое смогу сделать без помощи вашей светлости. Нам понадобится поддержка местной знати и народа, оружие, люди, продовольствие, транспорт, бензин, деньги, в конце концов. Всего этого у нас достаточно. Даже сейчас, когда Каприви обеими руками залез в карман всему рейху», — мрачно усмехнулась герцогиня. «И скорее уж местные толстосумы раскошелятся на благо своего народа, а не на амбиции канцлера. Не сомневайтесь, князь, вы получите все необходимое». «Хотелось бы надеяться, ваша светлость. Храбрость способна творить чудеса, вот только одно ее недостаточно», — я указал на надгробие Гижицкой. «В конце концов, мы сейчас все можем закончить точно так же». Герцогиня не ответила, и несколько минут мы стояли молча. В абсолютной тишине, если не считать и ветер, и щебетание птиц, и далекие выстрелы. Там, за Мазелем, просыпалась Лотарингия, уже готовая свести с рейхом столетние счеты. Пожалуй, ее светлость не ошиблась. Этому пожару действительно суждено было вспыхнуть, и от меня на самом деле зависело не так уж и много. «Знаете, я не сразу сообразила, что мне это напоминает, князь». Герцогиня подошла ближе и осторожно взяла меня под руку. «Солдатскую могилу. Такие копают во время войны, когда нет времени и сил на нормальные похороны. В этих местах еще остались. Вот уж не думала, что когда-нибудь увижу свежую». «Боюсь, мы увидим еще немало, ваша светлость», — вздохнул я. «Хотелось бы верить, что одна из них не станет нашей». «Кьесара сара. Дайте мне немного времени, князь, собрать людей и подготовиться». Герцогиня отошла на шаг и сложила руки на груди. «Завтра утром мы выступаем на Мец».